все, что в жизни случалось не так. Немытую посуду и несчастный брак, ее мать по вечерам. Глядя в телевизор, глядя в телевизор. Глядя в телевизор, глядя в телевизор.